Полиция слушает. Да, это же не полиция, это по объявлению. Это полиция. Это уборка мусора? Нет, это полиция. А можете приехать мне мусор почистить, все убрать? Вот, звоните туда, вы попали в полицию. Ну, вы же слишком даун для полицейского. Мы в полицию попали. Но вы же слишком даун, как для полицейского. Мы в полицию попали. Ну вы же даун. Ну вот я сейчас определюсь, какого вы звоните мне номера, блядь. Я к вам приеду, блядь. Я со скайпа звоню, вы же даун. С какого скайпа? Ну со скайпа звоню, а вы же даун. Я IP пробил тогда, с какого скайпа вы звоните. И нормально будет. Определите, я приеду, да. Я посмотрю, кто будет убирать мусор. Ну вы же даун. Ты что такой вообще? Ну вы же даун. Я по объявлению звоню, уборка мусора. По какому объявлению? Уборка мусора, бутылок. Да ты чё, Серёжа, ну вот я тебе говорю, блядь. Едим крысы мыши. Ты звонишь вообще? Тут в объявлении написано. Ты чё, пьяный? Тут написано в... Ты чё, пьяный? Тут написано «Семья педобиров». Ты чё, пьяный? Тут написано «Семья педобиров». Ты чё, пьяный? «Семья педобиров ест крыс и мышей». А ты чё, пьяный? Убираем мусор, едим крыс и мышей. «Семья педобиров». Ты чё, пьяный? Ты сколько сегодня выпил? Я не пью ты вообще. Ты где в психушке лежишь? Не, я не лежу в психушке. А ты, похоже, в психушке лежишь, а? Не, я дома, у меня здесь мусора много. Ну да, откуда у дома тебя? Ну, у меня здесь мусора много, ну, придите. Ну ты бомж, а? Кто бы говорил. Баня, ну пробей его номер. С которого он мне звонит. Сейчас, секунду. Сейчас мне Маня пробьет номер, я у тебя посажу, бля. А это, слышь, уже определил, да? Конечно. Высажу. По какой статье я пойду? Ну, блядь, ты... 228 ты пойдешь. Не, может, все-таки вы приедете, уберете мусор. Ну вот, я приеду, посажу по статье 228. А тебе это же вы намусорили. Приедьте, уберите. Вот, сейчас я... Маня, ты несешь это? Маня, вы несете там, да? Я вычислю то место жительства. Я к тебе сейчас приеду. Не, так вы мусор уберете. Вот это, 228 статью, да? Но вы же долбоеб, чтобы называть статью. Я тебе дам, я тебя припишу. Хорошо, а что сказано в статье 228? Вот это, вот узнаешь, когда петушатик попадет. Не, скажите, а что в этой статье написано? Вот это... Я тебе сказал, а я тебе припишу там статей дохуя, бля. Тут написано, смотри, я вот читаю статья 228, тут написано, семья педобиров съест крыс и мышей, уберет мусор, бутылки, картонки. И ваш телефон указан. Ты что меня смешишь? Я тебя по 228 посажу, бля. Я в статье нашел ваш номер телефона. Изнасилование, блядь. Ну малолеток. Вот, ну вот тебя я и звоню. Посажу, блядь. Я звоню вот вам, я в статье. О, ты старый, ты куда звонишь? Я в статье 228. Ты что, выпил, блядь? Я в статье 228 нашел ваш номер телефона. Ну вот, в статье 228 ты позвонил полицию. Сейчас уже от обоза выезжает. Мага, давай на вызов. Шуру давай. Сейчас, блядь, мага тебя посадит, блядь. Ну, судя по голосу, ты же уборщик мусора. Я полицейский. Да ты долбоеб, если ты полицейский. Я полицейский. Не дорос, малыш. Не дорос. Я полицейский. Да хуесос ты, а не полицейский. А я полицейский. Да хуесос ты, а не полицейский. Я полицейский. Да ты хуесос. Ты можешь да себя... Больше не звони, понял? Ты можешь сюда убеждать, что ты полицейский, вот но ты же хуесос. Вот не звони больше сюда. Уебись об стену. Алло. Алло, здравствуйте, это по-айсейски? Это по-айсейски? Нет, это полиция. А вы уборкой мусора занимаетесь? Нет, вы не туда попали. Как-то не туда. Не, не туда попали. Я вот позвонил, я... Дело не в том, что... Не туда попали. Я читал кодекс УК РФ. Что такое вообще? Закройте ебало, я читал кодекс и УК РФ. Что такое вообще? Закройте ебало. Я... Ты чё мне говоришь такое? Я по... Ты что такое? Я ваш телефон нашел, я УК РФ читал, 228 статью ты нашел. Ты чё мне говоришь, что ли? 228 статья, я там нашел ваш номер. Что ты мне говоришь? Я ваш номер телефона нашел в этой статье. А ты что, серьезно? Серьезно, нашел в этой статье ваш номер телефона. Подожди, мне тут на час на заказе, потом мне позвоните. А это, есть звуки, звуки пистолетика, выстрела, выстрела, блядь, сука, блядь. Это же придурок где-то эту игрушку детскую нашел, блядь. Запустил сирену, блядь, едут уже. Что мне звонишь, я сейчас занят, я сейчас а у вас срочный вызов по уборке мусора. Так, а я не слышу. Это по уборке мусора срочный вызов, что ли? Нет, я полицейский. Это по уборке мусора срочный вызов. Все, давай, пока. Вы ко мне выезжаете убирать мусор, да?